Прочитаю текст из послания к евреям, 11 глава, 15-16 стихи. «И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Я тоже хочу поделиться мыслями на этот текст. Мы знаем, что в этом тексте речь идет о ветхозаветных патриархах. Авраам, Исаак, Иаков. Мы слышали, что Авраам оставил свою родину Ур-Халдейский и пошел туда, куда повелел Бог, в землю Ханаанскую. Живя в земле Ханаанской, Авраам всегда имел время и возможность возвратиться назад и удобно устроиться. Но он жил жизнью странников и пришельцев, перенося различные трудности. Наша жизнь, она похожа на жизнь этих патриархов. Уверовав во Христа, мы оставили этот мир и пошли за Христом. Теперь в этом мире у нас нет дома, который удовлетворил бы потребности души. Наш дом скрылся под водами потопа, и теперь мы его ищем в среде невидимого. Теперь мы, как странники и пришельцы, стремимся достичь небесного Ханаана. На этом пути у верующих есть большая опасность возвратиться назад. И сатана, он прилагает все усилия для того, чтобы вернуть нас туда, откуда мы вышли. Вот в Евангелии от Иоанна есть такие слова. 6 глава, 66 стиха. «Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Если в то время ученики Христа отошли от Христа, тем более в наше время эта опасность весьма велика. И мы знаем немало примеров, когда многие христиане возвратились назад в Ур-Халдейский, в этот мир. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Очень важно в нашей жизни, что мы имеем в наших мыслях. Ветхозаветные патриархи имели в мыслях неземное отечество. Если бы Авраам имел в мыслях Ур-Халдейский, то, я думаю, рано или поздно он все равно бы возвратился назад. Так и сегодня, что мы имеем в наших мыслях? Если в мыслях христианина мирское поведение, мирские обычаи, мирская одежда, то скоро такой человек может скоро может оказаться там, откуда он вышел, в Уре-Халдейском. В послании к Колоссянам есть такие слова. 3 глава, с 1 стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном». Как важно всегда помышлять о горнем. Может даже так сказать, чем больше человек думает о горнем, о небесном, тем меньше он будет размышлять о мирском. Как важно в нашей жизни помышлять о горнем. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Однажды в метро я обратил внимание на одну рекламу. Там была изображена бутылка спиртного, и большими буквами было написано «Стремись к лучшему». И чуть ниже там перечислялись качества этого лучшего. Жизнь яркая, друзья настоящие, впечатления незабывающие. Друзья, для этого мира это лучшее. Но лучше ли это на самом деле? Нам Библия говорит, что все лучшее – это небесное. В послании к филиппийцам апостол Павел так говорит, 1 глава, 23 стих. «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Апостол Павел говорит, что быть со Христом – это несравненно лучше. А почему он так говорит? Неужели он сравнивал? Да, он был там, и он сравнивал. Мы читаем во втором послании к Коринфянам, 12 глава, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Апостол Павел был восхищен в рай, и он сравнивал, и он говорит, что это несравненно лучше. Друзья, к такому лучшему мы должны стремиться. Конечно, сегодня мы не можем наслаждаться этим лучшим, но когда мы войдем в небо, тогда мы насладимся обителями славы и общением с Богом. Сегодня время нашего пребывания на земле становится все более коротким, и каждый день спасение к нам становится ближе, чем тогда, когда мы уверовали. Поэтому желание достичь лучшего должно все более усиливаться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Бог приготовил им город. Кому им? Им это тем, кто оставил этот мир и пошел вслед за Христом. Этот город Бог приготовил не для всех людей, но для своих странников и пришельцев, для тех, кто вышел за стан, нося его поругание. Хочу обратить внимание на то, что приготовил Бог. Он приготовил город. Это указывает на постоянное место жительства. Авраам, Исаак, Иаков, они жили в шатрах, но Бог приготовил им город. Все мы верующие, мы являемся обитателями шатров, которые вскоре должны быть разобраны. Я думаю, каждый знает, что земной наш дом – это шатер. Но для нас Бог приготовил нерукотворный город. Город – это место широкого общения. В маленькой деревне круг общения узкий, а в городе все люди будут составлять одно единое братство. Там мы увидим всех святых, начиная от дня сотворения до наших дней. Каждому будет оказана наивысшая честь. Поэтому пусть Бог поможет каждому из нас стремиться к небесному, к этому лучшему, к этому городу, который построил Бог, в котором вечное благословение, в котором обитает Иисус Христос со святыми. Аминь.